А я не могу этого допустить. Это не должно случиться. — А почему? — спросила она ледяным голосом. — Что почему? — переспросил я. — Почему это не должно случиться? Я покачал головой. — Бесполезно. До тебя просто не доходит. — Да нет, доходит, — сказала она. Ты с три короба наврал в письмах к матери про то, как сказочно ты тут живешь. Она взяла и разболтала это газетчикам, чтобы те напечатали нечто вроде «Крутая карьера парня из нашего города». И вот теперь ты запаниковал, потому что думаешь, если не пробьешься и не сделаешь здесь карьеры, все поймут, что ты им лгал. «Так оно и есть», — признал я. Она рассмеялась. «Ты же не думаешь, что ты первый. Пишешь домой всякие враки. Так делает каждый, я тоже. Только я из-за этого не провожу ночи без сна и не переживаю, что кто-то разоблачит мою ложь. Плевать мне на это». «Точно. Но, разумеется. Послушай», — сказала она, отодвигая кресло. «Мне звонили, что сегодня нужно быть к 8. Не хочешь подвести меня и взять потом машину?» «Не хочу. Лучше буду торчать здесь». «Мне казалось, ты не хочешь встречаться со Смитершей?» «Если я решил с ней порвать, лучше сделать это сразу, из плеч долой. Вечно все равно откладывать невозможно». Она улыбнулась так, словно едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. И я вдруг понял, почему. Это были не мои слова, а ее. Тут я тоже рассмеялся. «Ну так-то», — сказала она, идя в гостиную и надевая шляпку. «Ты уже знаешь насчет забастовки?» «Нет», — сказал я. «В самом деле? Об этом пишут все газеты. Ты их еще не видел?» «Нет». «Где они?» «На кухне, на столе. Ты же сидел там и минут 5 смотрел на них». Я думал совсем о другом. В тот миг она выглядела абсолютно счастливой. «Вот так-то, дружище! Мы победили раньше, чем начали бастовать. У продюсеров оказалось больше ума, чем я думала. Теперь у нас будет единый фронт, прекратятся все сверхурочные, и не нужно будет торчать в студиях ночами, ничего не получая за часы, проведенные там. Теперь им придется раскошелиться. Представь себе, нас поддержали Кроуфорд, Кэгни и другие звезды. Разве это не здорово?» «Ну, пожалуй», — согласился я. Она похлопала меня по плечу. «С тобой все будет в порядке, когда ты перестанешь думать о ерунде. Слушай, помни одно. Не отступай ни на шаг, пока не будешь уверен, что она не отзовет залог. Жаль, что меня не будет, чтобы помочь тебе». «Ты что-то слишком уверена, что она придет. А если нет? Что, если она просто позвонит судье и скажет ему, что отзывает залог?» «Нет, так она не сделает. Придет сюда». Мона остановилась в дверях. «Ральф, на твоем месте я бы не заикалась при Эбби о залоге. Он может подумать, что ты ненормальный». «Не бойся, он бы все понял», — сказал я. «Но, надеюсь, ты еще будешь здесь, когда я вернусь». «Ну, конечно, я буду здесь», — кивнул я. Глава 8. «Кинозвезды побеждают в забастовочной борьбе», — гласил заголовок в газетах. Я прочитал все, что писали о забастовке, но, дочитав, понимал немногим больше, чем прежде. Вся эта история была для меня лишь пятном размазанной типографской краски. Меня заботила миссис Смитерс. Точнее, то, что она сделает, когда я скажу, что не хочу ее больше видеть. Я ведь пытался поговорить с ней об этом вчера в патио, но она так и не дала мне возможности затронуть эту тему. «Мона права», — сказал я себе. «Мне вообще не нужно было с ней связываться». Зазвонил телефон, я вскочил, как ошпаренный. Снимая трубку, дрожал всем телом. Но это была не миссис Смитерс. Звонили из конторы коронера. «Можно пригласить Мону Мэтьюс?» «К сожалению, нет». Но она живет здесь, с вами? Да, живет, только она на работе.